«Подождите меня снаружи», — Наташа обратилась к сопровождающим их людям. «Госпожа, вы уверены, что будет уместно остаться наедине? Это может сказаться на вашей репутации», — запричитала мадам в строгом туалете. «Сильвия, хватит», — осадила женщину Наташа. «Это дружеский ужин, и моя репутация от подобного не пострадает. Прошу прошения, что вмешиваюсь, но безопасность», — подал голос молчавший до этого широкоплечий мужчина нордической внешности. «Уровень 19-й», — навскидку определил Иван. «С точки зрения безопасности, Аттон, в компании графа Лудильщикова мне уж точно ничего не угрожает. Лучше сосредоточьтесь на контроле периметра. Будет исполнено. Благодарю вас». Во внутреннем зале кафе было уютно и светло. У окон стояли катки с экзотическими деревьями. На стенах красовались морские пейзажи. Накрыт был только один стол на небольшом подиуме, отделенном перилами от остального зала. Вечер протекал в обстановке легкой и непринужденной. Одно блюдо сменяло другое, словно в бесконечном калейдоскопе. Аромат вина кружил головы, десерты ласкали небо, заставляя забыть о любых невзгодах, но заботы не оставляли. Наташа задумчивее и задумчивее делалась, все на Лудильщикова сквозь хрусталь бокала поглядывала. Видно было, что рассказать о чем-то хочет, да не решается. Вот Ваня и решил первый ход сам сделать. «Что же так гложет тебя, душа моя? Просто устала. Боже, вот встретила тебя, и поняла, как я от всего этого устала». Тихо звякнул бокал. И Иван поспешил самостоятельно вина им подлить, официантку не дожидаясь. Боязно ему стало откровение Наташина спугнуть. «Вот отец мой, я знаю, что любит он меня, и всяческих успехов мне в жизни желает. О замужестве сговорился, даже знать не хочу, чего это ему стоило, с моей-то фамилией». Девушка умолкла, глоток крохотный сделала и продолжила. «Тут и начали из меня мага экста-класса конструировать. И превратилась я, Ваня, в кобылку племенную, которая способна будет супругу своему суперволшебное дитя родить. Ты представить себе не можешь, сколько зелий я выпила, через сколько ритуалов и прочих мероприятий усиливающих прогнали всего за полгода. У меня теперь в статусе есть пункты, дарующие моим детям возможности практически гарантированно получить классы и активно копить опыт с пеленок чуть ли не от каждого чиха. Да я вообще не понимаю, как папа не попытался после такого успеха толкнуть меня тому же кайзеру». Наталья говорила торопливо, сбросить пытаясь все то, что на сердце накопилось. Да и с кем ей было раньше откровенничать? Лудильщиков посмотрел на маленькую пирамидку из оникса, которую княгиня в самом начале ужина в центр стола поставила. Камушек этот непростой оказался, ни единому звуку за пределы их расположения просочиться не дал. Это Ваня сам такую проверку устроил, от стола якобы по нужде отлучившись. Так что княгиня молодая ни при каких обстоятельствах головы своей терять не склонна, но про жизнь свою порассказывать ей ох как хочется. «Ты мне вот что объясни», после речей Наташиных наш герой для себя кое-что уточнить решил. «Как так получилось, выходила же ты за наследника, а через 3 года, вдовствующая княгиня, мать малолетнего князя, что у вас вообще происходит?» Наташа скривилась. «А черт его поймешь, что у нас происходит. Безумие и тихий ужас, вот что у нас происходит. Ты что, не в курсе? У нас же 40 лет назад первый магический университет открыли, и он до сих пор является крупнейшим заведением в мире, магов обучающим и магию изучающим. Слышал, конечно. Вот и представь, княжество долгое время находится на острие магической мысли, у нас споры до драк доходит, создавать или не создавать факультет темной магии, что там можно изучать, а что нельзя, с кем и в каком объеме делиться разработками, какой державе открыть дополнительные квоты для абитуриентов, где заказывать магические реагенты». Собеседница закатил глаза. «Такие вопросы порождают безумный клубок политических интриг и противоречий. Гримальди, правда, в свое время подсуетились, заранее обзавелись множеством личных связей с влиятельными людьми и сильнейшими магами, а также назаключали договоров магических и контрактов на защиту, на ненападение, на службу и так далее. Вот только попытки так или иначе подмять под себя столь лакомый кусок не прекращаются, а сейчас и подавно». Девушка сделала глоток из бокала. «В итоге, смерть 2 князей подряд, внезапные и загадочные», — Наташа произнесла последнее слово с особым сарказмом, при этом, кто виновник, так и не нашли. «А тут еще и летние изменения в системе», — барышня от избытка чувств лишь махнула рукой, — но крайне заинтересованный взгляд Вани заставил ее продолжить. «У нас же с этого лета один прорыв идет за другим. Возможность создания заклинаний, изменения в повышении уровня, сближение с другими мирами и измерениями. Все это открыло столько новых возможностей. И как назло, именно у нас лучшие условия для изучения этих изменений. Именно у нас имеются кадры, ресурсы, аппаратура, артефакты, ритуальные залы. Так что сейчас в университет активно стекаются самые видные маги-ученые, представители почти всех стран, организаций и сил. И в центре всей этой, Иван попытался подобрать слово поцензурнее, ситуации правящий дом Гримальди. Именно, кивнула девушка, очень я за сына боюсь. Конечно, сейчас он безвылазно находится во дворце подле грандмама, своей прабабушки, а она одна из сильнейших магинь мира. А как же ты тут очутилась? При таком раскладе тебе бы с ребенком за каменными стенами сидеть и носа наружу не казать. Да кому я интересно, смерть моя или захват почти ни на что не повлияют. Так что я в относительной безопасности, а потому могу заниматься представительскими функциями. К примеру, до землетрясения я плыла в Рим на переговоры со Святым Престолом и рядом влиятельных аристократических семейств Италии. Понятно. Ивану, если честно, пока не так уж много было понятно, но материалами для размышлений Наталья его обеспечила основательно. В разговоре пауза возникла, к столу подошла милая официантка, новые десерты принесла, до тарелки сменила. И тут, словно из воздуха соткавшись, около Ивана появилась еще одна фигура. На голове – колпак, на животе – фартук, одним словом, повар и хозяин заведения. Надеюсь, гостям все понравилось. Я постарался вложить для наших спасителей саму душу. Может, будут какие-нибудь пожелания, предпочтения? Нет-нет, все просто божественно. Искренне улыбнулась Наташа. Вы не думали сменить место жительства? Я бы с радостью пригласила вас к себе шеф-поваром. О, грасиас. Увы, моя супруга предпочитает маленькие провинциальные городки подальше от суеты и больших потрясений. Но потрясения нашли вас и здесь. Такова жизнь. Развел руками мужчина, не переставая улыбаться. Ваня молчал, терзаемый сомнениями, он пристально вглядываясь в загорелое лицо повара. Не похож, вот нисколечко. Однако все инстинкты химеролога натурально на дыбы встали. Так и не придя ни к какому выводу, наш герой просто спросил: «Анри, как вы поживаете? Как здоровье Серафимы?» О, в глазах мужчины плясали озорные огоньки. «Вашими стараниями, просто замечательно. Как приятно, что господин граф изволит помнить». Последовала легкая заминка, скромных поваров Джеронима, уровень 23, очки опыта до следующего уровня, 3765076665536600, класс, легендарный, конструктор заклинаний, вторичный класс С1, целитель, вторичный класс С2, химеролог, основные характеристики, сила 57, ловкость 68, выносливость 149, интеллект 122, дух 107. Дополнительные характеристики. Удача 31, восприятие 19, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 2. Вот и бывает, что судьба самым невероятным образом поворачивается. Так и с Иваном случилось, со своим знакомым встретился, что даже помыслить не мог. Конечно, если бы не чутье целителя, ни почем бы не узнал Ваня Анрика Юзака. Все другое было. Черты лица, цвет кожи, волосы. Перед Лудильщиковым стоял не француз вовсе, а Джеронимо Скаппи, из семьи итальянцев, проживавших в Бразилии, а ныне решивших вернуться на землю предков. Широко улыбаясь и раскланиваясь, Джеронимо настойчиво приглашал дорогих гостей навещать их кафе без всяких предварительных церемоний. «Двери нашего заведения для вас всегда открыты. Мы будем безмерно рады увидеть вас вновь». Джеронимо отступил от стола, не желая мешать посетителям и дальше наслаждаться вечером, а из-за дверей, ведущих на кухню, выглянула очаровательная молодая женщина. «Вот кто совсем не изменился», — мелькнула мыслью нашего героя. «Интересно, а решили ли Анри свою маленькую психологическую проблему?» «Не знала, что ты бывал в Бразилии», — удивилась Наташа, когда после краткого представления повар их покинул. Я и не бывал, просто Джеронимо несколько лет назад искал способ вылечить свою тогда еще невесту от одного очень заковыристого заклятия, в связи с чем привозил ее на лечение в Питер. Понятно, в глазах девушки зажглись искорки интереса. Она чувствовала некоторую недосказанность, но решила, что такие мелочи не стоят ее внимания. Кому, как не ей знать, что каждый человек имеет право на маленькие секретики, или на большие тайны. Что, кстати, планируешь делать, после того, как тут разберешься? Как бы невзначай поинтересовалась госпожа Гримальди. Даже не знаю, отдых продолжу, или в Рим наведаюсь. Мой деловой партнер настоятельно просил меня посетить одно мероприятие, которое должно там со дня на день состояться. А что, хотела уточнить Наташа, но тут за дверью послышались шум, крики, и кто-то, похоже, активировал боевое заклинание. Иван насторожился, инициируя защиту и закрывая их с девушкой щитами. У окна возник Джеронимо, оценил ситуацию и подошел к встревоженной парочке. Там какой-то важный посыльный явился. И ваши слуги, княгиня, с ним явно что-то не поделили, доложил повар и быстро скрылся в хозяйственной части заведения. Ну что опять? Наташа закатила глаза и решительно направилась к выходу. Иван шел следом. Именем Святого Престола, я требую, чтобы меня пропустили. У меня важное послание от его высокопреосвященства, чеканил слова Верзила в парадном одеянии. Двое его охранников были закованы в магическую броню. Требовать что-то от меня может только моя госпожа, а она сейчас отдыхает и просила не беспокоить. Оскалился Аттон, накручивая перед собой дополнительные щиты. Она просила не беспокоить без крайней необходимости, уточнила Сильвия, скрестив руки на груди. И появление нагловатого почтальона точно в перечень крайних необходимостей не входит. Хочет передать что-то, пусть ждет, или передаст нам. Да при чем тут ваша госпожа? Начал закипать папист. У меня послание для Ивана Лудильщиков. И если вы сейчас нас не пропустите, мы посчитаем, что вы удерживаете великого целителя силой и будем вынуждены применить меры принуждения. Ну так попро. Довольно. Опалив своего подчиненного обжигающим взглядом, Наталья решительно пресекла попытку и дальше обострять обстановку. Иван же в это время направился к представителю Святого Престола. Ведь самый простой способ погасить разгорающийся конфликт – просто получить письмо. «Ваша светлость», — на хорошем русском произнес мужчина и с поклоном протянул Ване небольшой свиток. Лудильщиков быстро сломал печать и пробежался глазами по тексту. «Так, спасителю народа Мессины, благородному и великодушному, вот, приглашаем вас 23 января. В общем, меня приглашают на прием, который пройдет в Ватикане через 2 недели», — озвучил он информацию. Княгиня стояла рядом с самым невинным видом, но все же до конца скрыть свое любопытство у нее не получалось. Иван поднял глаза на почтальона. «Что-то еще?» «Да, сеньор граф, если вам это потребно, мы уполномочены организовать вам транспорт, любой по вашему желанию. Вот, собственно, и еще одна причина посетить Рим. Ну, или наоборот, держаться от него подальше. Все-таки, у него сейчас отдых. А с чем именно связано подобное приглашение, не подскажете?» «Не могу знать точно. В том числе это связано с вашими действиями в Мессине, но должен вам сказать, что...» Тут мужчина сделал голос более доверительным. «У меня имелось ранее и другое письмо к вашей светлости, но его заменили сразу после того, как узнали, что вы оказываете помощь пострадавшим». Папист умолк и в ожидании уставился на Лудильщикова, а тот все не спешил отвечать, явно о чем-то задумавшись. Выждав несколько секунд для приличия, посланник продолжил. «Святой Престол разместил в городе свою миссию, так что если вы сейчас ответить не готовы, то вы можете сообщить о своем решении позже. А сейчас прошу меня простить, но нам пора отправляться. Всего вам наилучшего», — посланник снова поклонился, после чего, бросив неодобрительный взгляд на Наташу, удалился. «Мне казалось, раз ты направлялась в Рим на переговоры, у вас должны быть со Святым Престолом как минимум нейтральные отношения», — озадаченно произнес Иван, глядя вслед удаляющимся церковникам. «Церковь неоднородна», — Наташа пожала плечами. «К тому же с точки зрения большинства церковников правящую династию Монако очень сложно отнести к праведным семействам. Гримальди санкционировали открытие в своем университете факультета темной магии, курируют проекты, изучающие ряд запрещенных магических дисциплин. Все это явно не добавляет нам очков в глазах простых священнослужителей. Причем не спасает даже то, что в этих же проектах участвует сам Святой Престол. Тут Наташа усмехнулась и развела руками. Понтифик говорил, что чтобы успешно бить врага, его нужно для начала изучить. Но сейчас не это важно. Ванина подруга мотнула головой, словно отгоняя лишние мысли. Я уже говорила, что отправляюсь в Рим. Не хочешь составить мне компанию, так и тебе меньше хлопот, а я позже смогу хвастаться, что в путешествии меня сопровождал сам великий целитель из далекой России граф Иван Лудильщиков. Девушка попыталась сделать деловой вид, но не смогла сдержаться и рассмеялась, запрокинув голову и показав нежную шейку. А почему бы и нет, с радостью, глядя на столь обворожительное зрелище, Лудильщиков быстро принял правильное решение. Я тут все равно дела практически закончил, так что почту за честь сопровождать вас в Рим, сеньора княгиня. И Иван изобразил глубокий придворный поклон. Дни пролетали легко и даже радостно, и не было в этом ничего романтического, просто наш герой, наконец, выспался. Да, чисто физиологически Лудильщиков во сне не нуждался, но вот психологическая усталость и магическое перенапряжение от интенсивной целительской деятельности в течение 10 суток подряд давали о себе знать. А теперь здоровый сон ощутимо улучшил Ивану настроение. Из примечательного, за день до отбытия Лудильщикова посетила многочисленная делегация спасенных горожан. Люди выкрикивали здравницы, лезли обниматься, кто-то привел фотографа, чтобы сделать большое групповое фото великие целители и им спасенные. А там пошло-поехало. Кому-то пришло в голову, что одной фотографии недостаточно, другой подхватил, что нужно пригласить именитого художника. Следующий заявил, что их спаситель должен быть увековечен в мраморе. Бедный Ваня потерял смысл происходящего уже на второй минуте. «Джузеппе, куда они меня тащат?» «К городской администрации», – прокомментировал действия горожан молодой доктор. «Да вы не переживайте». Тут недалеко, метров 300. А теперь объясни мне ясно и доходчиво, что тут происходит. Прошипел на ухо своему ассистенту Иван, когда смог пробиться сквозь толпу. Сейчас народ требует от правительства клятвенного обещания, что на главной площади города будет воздвигнут памятник в вашу честь. Тихонько описывал происходящий вокруг балаган Джузеппе. Мэр пытается отговориться, ссылаясь на то, что у города сейчас есть более актуальные проблемы. Ага. Кажется, сейчас градоначальнику собираются бить морду. А вот это можно было и не переводить, хмыкнул Ваня. В результате народной инициативы решение об установке памятника было принято, а Ваня чуть не попал в очередной переплет. Была произведена попытка взять его в полон для позирования. И только выуженный из личного пространства свиток с приглашением от Ватикана охладил самых рьяных и заставил искать компромисс. Сошлись на том, что Иван будет позировать художнику 2 часа, а тот постарается как можно лучше отобразить дух великого целителя. После чего, уже опираясь на работы живописца, скульптор приступит к своей работе. Мастер кистей и красок оказался не чужд магии, активно использовал телекинез и ряд профессиональных заклинаний, и результат Ваню порадовал. Работа, разумеется, закончена еще не была, но и сейчас можно было говорить о высоком мастерстве и безусловном таланте художника. Лудильщиков подумал, да и заказал у живописца портреты лично для себя. А еще Джузеппе Маскати уговорил нашего героя взять его с собой в качестве ассистента, ну и секретаря. Иван раздумывал недолго. Раз уж он все равно регулярно попадает в ситуации, требующие от него целительских навыков, то иметь под рукой компетентного ассистента – совсем неплохая идея. А уж находясь за границей, обзавестись человеком, решающим административные и хозяйственные вопросы – и вовсе выглядела как замечательная идея, которая должна была прийти ему в голову гораздо раньше. А в последний день перед отбытием Лудильщиков посетил кафе. Один. Вы даже представить себе не можете, господин граф, что там затеребил бандита. Приходит, вина требуют, денег требуют, болтают об уважении, доле в деле и покровительстве. Первых я выстрел. Ласково, даже ноги не переломал. Хриплый голос прервал рассказ. Хозяин заведения наполнил опустевшие рюмки, чокнулись, так они на завтра явились, с друзьями, пришлось проломить пару голов, выстрел, на завтра уже целая толпа у дверей, не подумайте, что гостей, а ведь я мог бы их всех просто прикопать или на ингредиенты пустить, но нет, видите ли, это плохо на тебя влияет, мужчина нахмурился и раздраженно цокнул языком, и тут его мимика изменилась, голос стал мягче, из него исчезли хрипотца и свирепые ноты. Ты же знаешь, Кай, Серафима просто за тебя переживает. Она не хочет, чтобы ты убивал. Да знаю я, знаю. Снова прорезался скрипучий голос, и мужчина потянулся к одной из стоящих на столе бутылок. Попробуйте вот эту, господин граф. Эту настойку я по особому мексиканскому рецепту делал. Там перца больше, чем спирта. Острая, жуть. Даже меня пробирает. Я ее поцелуй ада назвал. Ласково огладив бутылку, повар пододвинул к лудильщикову рюмку, в которой плескалось на самом донышке. Ну, голос снова стал мягким. За здоровье наших любимых. Чокнулись. Ух, вот так трое мужчин делятся наболевшим и дегустируют настойки. Именно трое. Иван, Анри и месье Каюзак, для своих кай. Иван наблюдал за собутыльником с огромным интересом. Эти двое ладят, и очень неплохо. Несмотря на радикальные отличия, сходятся они обычно в вопросе безмерной любви к своей жене. Ну и еще Каюзак, как более старший и опытный, заботится о своем брате, относясь к нему снисходительно. Мол, молодой, зеленый, что с него взять? Вот так, вновь заговорил хриплый голос, когда стало ясно, что для разрешения нависших над нами проблем мне нужно как следует проредить поголовье местных наглецов. Фима заявила, что стоит поискать место более спокойное. Мужчина развел руки, окидывая жестом помещение. И вот мы здесь, по прошлой весне выкупили этот домик с закрывшимся кафе. Ведем тихое хозяйство, я иногда рыбачу, отплываю подальше и приманиваю морских монстров покрупнее. Так я сбрасываю напряжение и раздражение, а в кладовой постоянно пополняется свежее мясо магических животных. Местные, правда, к нам до сих пор с подозрением относятся, но наше поварское мастерство постепенно их располагает. А что здесь с преступностью? Никто еще не пытался как-то с вас поживиться? Нет, печально вздохнул Каюзак. Хотя я старался, как мог, сорил деньгами, с людьми давал общаться исключительно Анри. В общем, поддерживал образ недотепы, которого можно было бы и поприжать. Но нет, словно чуют. Угу. Голос разгладился, помолодел и приобрел явные хмельные нотки. Как оказалось, Каюзак почти не пьянел, а вот язык Анри начал заплетаться уже после третьей рюмки. Как же, недотепа. А то, что мы после охоты постоянно возвращаемся с высокоранговыми трофеями. Кто же полезет на безумца, который в одиночку на маленькой лоханке ходит бить морских монстров 15 и выше уровней? Парень икнул и уронил голову на грудь. Секунда, и собеседник опять смотрит на Ваню трезвым взглядом. Ну, может, Анри и прав. Пауза. Ну что, дегустируем дальше. Кстати, все хотел уточнить, ты нашим подарком воспользовался? Анри волновался, что можешь что нехорошее заподозрить. Вот, это мятное. Мужчина протянул лудильщикову следующую рюмку. Ух, наш герой скривился от крепкого напитка. А вот это точно не мой вкус. Мятная гадость. Бррррр. А о подарке? Сам съел, родным раздал, подчиненным. Последнее пирожное с очками выбора навыка отложил. И только этой осенью о нем вспомнил. И тоже съел с удовольствием. Так что Анри пусть не переживает. Все пошло в дело. Ни крошки не пропало. Говоря это, Иван усмехнулся. Забористые вещи делает этот повар. Явно навыки магические использует. Ведь у лудильщикова сопротивление к ядам, он может хоть чистый спирт пить и не пьянеть, если, конечно, сам напиться не хочет. А тут, вроде и градус не сказать, что большой, и активное расщепление ядов он у себя не отключал, и все равно в голову било весьма заметно. Иван, наверное, подобного опьянения с зимних гуляний в Сарапуле двухгодичной давности не вспомнит. Он тогда под лед провалился и вынырнул черте где. Сейчас же тело переполняло легкость, голова кружилась, мысли хаотично бегали. Наверное, оттого и осознание, что перед ним вообще-то сидит, и тоже надирается. Кстати, откровенно сумасшедший человек, который без колебаний потрошил совершенно незнакомых ему людей, пусть и из крайней необходимости, от нашего героя как-то ускользало. А скажите мне, Анри, мистер Каюзак, каково это, в одном теле уживаться? Это же безумие какое-то, не тело, а общежитие получается. Да мы как-то, ик, привыкли. Прозвенел заплетающийся голос. А я так и вовсе с рождения так живу, проскрипел грубый и хриплый. А хотите, я вам второе тело сделаю? В голову лудильщикова пришла гениальная идея. Не знаю, что у вас там с душой происходит, тут глубже смотреть надо, но в принципе, а почему бы и не попробовать? Слепим тело, пришьем к вам духовной нитью, или вовсе разделим на двоих. Это была последняя связная и стройная Ванина мысль за вечер. Дальше, нет, не провал, но полнейшая мешанина из образов и фраз. Нет, этот француз, пардон, Теперь итальянец, точно настойки свои усиливает каким-то высокоуровневым заклинанием. Собственно, на этом основные события для графа Лудильщикова в городе Мессина и закончились. Иван проснулся на следующий день в гостевой комнате у Анри, позавтракал, сходил в госпиталь, покидал свои пожитки в личное пространство и отправился в оговоренное место на берегу, где его уже ожидали Аттон, Джузеппе и небольшая богато украшенная шлюпка. «Добрый день, граф, княгиня уже ожидает на борту», — подручный кивнул на один из стоящих на рейде кораблей. «Меня прислали помочь вам добраться». Ваня оценил расстояние до судна. «В принципе, он спокойно может добраться до него и порталом, но зачем, он же в отпуске. Не хочет он никуда не летать, не прыгать, пусть теперь его самого возят и делают это с максимальным комфортом». Так, устроившись поудобнее на мягком сиденье, граф Лудильщиков молвил: «Я готов, можем отправляться». Уровень 23, очки опыта до следующего уровня. 3 987 004 6 553 600. Класс, легендарный, конструктор заклинаний. Вторичный класс 1, целитель. Вторичный класс 2, химеролог. Основные характеристики: сила 57, ловкость 68, выносливость 149, интеллект 122, дух 107. Дополнительные характеристики: удача 31, восприятие 19, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки: открыть для просмотра, мана 25350, 25350, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо, сила магии, скорость набора опыта 16, вы достигли просветления. Глава 3. Иван стоял на палубе и задумчиво смотрел на волны, на далекую полоску берега, на величественный древний город, что уже показался на горизонте. Он был едва различим, но не зря же Ваня себя улучшенным зрением обеспечил. Впервые в жизни он путешествовал по морю на корабле, а не плыл над ним на дирижабле. За плеском волн и шумом ветра Лудильщиков не услышал, как к нему подошел Джузеппе. Вот уж кто оказался мореходом бывалым, рассказывал, как доводилось ходить и до африканских берегов. Это хорошо, что сегодня легкое волнение поднялось на море, рыба-монстра не любит ветер, всегда ко дну жмется. Лудильщиков кивнул, соглашаясь. Беседы разводить Иван не стал, не было у него на это настроения. Хотелось новыми впечатлениями пропитаться, почувствовать ту самую романтику моря, о которой так много разговоров у моряков и мариманов. Ассистент бросил быстрый взгляд на горизонт, на Лудильщикова, и также неслышно удалился. Когда днем ранее они поднялись на борт, их торжественно встречала команда. Моряки дружно отсалютовали прибывшим и замерли, а мимо них в сопровождении свиты величественно шествовала вельможная гранд-дама. Ваня моргнул раз, другой, видение не развеялось. Господи, да ведь пары дней не прошло, как они гуляли под ручку, шутили, смеялись, делились невзгодами. И вот на тебе. Тут из-под полей маленькой шляпки на мгновение блеснул озорной взгляд, и снова, ледяное достоинство. Процессия остановилась. «Любезный граф, мы рады, что вы, наконец, к нам присоединились. Иван Федорович, позвольте представить вам, наш гостеприимный хозяин, капитан морской девы Альбер Леруа. Счастлив приветствовать вас на борту», — склонил голову высокий мужчина в белоснежном кителе и с черной повязкой на левом глазу. «Присутствие на корабле великого целителя вселяет определенное спокойствие в наше неспокойное время. Благодарю вас, капитан. Я без колебаний готов оказать любую помощь по своему профилю. Однако, хотелось бы пожелать, чтоб польза от моего присутствия осталась чисто гипотетической». Иван еще раз внимательным взглядом капитана окинул, ненадолго задержав внимание на повязке. За последнее время его чувствительность по отношению к живым организмам резко возросла, и даже не всегда нужно было прибегать к использованию диагностического заклинания. Вот и тут, господин Альбер был мужчиной отменного здоровья, и глаз его был на месте и в порядке. Вот только над ним явно провели серию тонких магических манипуляций, последняя из которых произведена была совсем недавно. Видимо, поэтому повязка и рекомендована. А теперь, с вашего разрешения, я вас покину, служба. Капитан козырнул, повернувшись к матросам, дал команду разойтись, а княгиня продолжила процедуру представления. «А это господин Этьенжере, барон де Растан, моя правая рука в любых переговорах и эксперт по интригам, сноб одет с иголочки в обработанные ритуалами одежды, педантичен, пунктуален, профессионал. Оценка всплыла в Ванином мозгу, он не раз видел подобных кадров в Министерстве иностранных дел. Раз с вами познакомиться, господин граф, дипломат изобразил изысканный поклон. Должен отметить, что ваш вклад в развитие российско-китайских отношений меня в свое время весьма впечатлил, и я буду рад узнать ваше мнение по поводу перспектив взаимодействия с поднебесной стран европейских. С удовольствием пообщаюсь на эту тему, серьезно ответил Лудильщиков. Хотя не уверен, что могу называться экспертом в этом вопросе, не скромничайте. Китайский титул уже говорит о многом, его не дают просто за красивые глаза. Иван с дипломатом любезностями обменивался, а сам на Наташу поглядывал, княгиня кивала одобрительно. И наконец, третий член нашей делегации, заведующий кафедрой универсальной ритуалистики профессор Форш, полноватый мужчина встрепенулся, быстро фокусируя на Иване цепкий взгляд. «Да, да, весьма, весьма рад». И вот перед Лудильщиковым лысоватый простачок, мысли которого где-то витают. Ваня усмехнулся про себя, какая любопытная метаморфоза. «Аттона Кроу, моего начальника охраны, и Сильвиус Циллари, мою компаньонку, вы уже встречали». Закончила с представлением княгиня. «Еще раз, рад с вами познакомиться. В свою очередь позвольте представить моего ассистента и многообещающего доктора Джузеппе Маскати. Приветствую вас, дамы и господа», — поклонился итальянец. «День добрый, Джузеппе. Господин граф рассказывал мне о вашем мужестве во время спасательной кампании и о вашей неоценимой помощи во время операций». Голос княгини потеплел, а лицо молодого человека залилось краской. В этот момент Аттон подал знак рукой. «День добрый, любезные господа, если вам будет угодно, я покажу вам ваши каюты». Молодой матрос, ожидающий неподалеку, приблизился с легким поклоном. «Меня зовут Бруно, и капитан поручил мне быть вашим стюардом. Если что-то понадобится, без промедления обращайтесь ко мне», — молодой человек говорил по-французски, как собственно и все на корабле, так что в этот раз Ваня все прекрасно понимал, и ему не требовались подсказки и пояснения от Джузеппе. Гостевая каюта была роскошна. Подавив в себе секундную слабость закрыть дверь, плюхнуться на кровати и никуда больше не выходить, Иван перевел дух и решил переодеться и постараться получить максимум удовольствия от этого небольшого плавания, хотя как будет проходить общение с Наташей, большой вопрос. Раздался негромкий стук в дверь. В коридоре стояла улыбчивая девушка, отрекомендовалась личной горничной княгине и сообщила, что госпожа Гримальди изволит отдыхать на палубе и будет рада, если господин граф присоединится к ее прогулке. Вот и молодец, что переодеться успел. По палубе неспешно прохаживалась Наталья в сопровождении компаньонки. «Тоже переоделась», — усмехнулся Иван про себя. Он сделал несколько шагов навстречу и был внезапно атакован золотистым маленьким ураганом в виде симпатичного песика. Пушистого летающего песика. «Ты ему приглянулся?» — в голосе Наташи звенела неприкрытая радость. «Господи, Басси, отстань от господина. Вот один из пунктов моей римской программы. Посетить итоговую выставку собак. Меня клятвенно заверили, что там будет еще такой красавец, и, если повезет, то и не один. Но аукцион будет точно». Княгиня мечтательно зажмурилась. Прав, прав был Башенин, когда убеждал Ивана создать специальную породу собак для женщин. Когда дело касается милых собачек, большинство дам превращаются в повизгивающих девчонок, невзирая на статус, ранги и классы. «Давай подарочек им сделаем». «Ох, Ваня, это же новая порода. Совсем новая, за последние полгода настоящий фурор произвела. Щенка можно только с аукциона купить, на собачьих выставках их проводят. Эта порода мало того, что летать умеет, но еще и отличается умом, склонностью к освоению простых магических заклинаний и легче прочих прибавляет в уровнях. Деньжищи бешеные. 70 000 франков за Басси отдала, двух герцогиней и одну принцессу тогда обошла. А теперь еще одного хочу, чтоб мой лапочка не скучал. Может, в Риме повезет». Слушая девушку, Лудильщиков буквально чувствовал, как его лицо вытягивается. Вот как же так получается, один летающий щенок стоит на порядок дороже, чем магическая антидемоническая шкатулка. Стратегический, на минуточку, артефакт. И как же называется эта чудесная порода? Русская крылатая. Ах, Ваня, эту породу вывел российский маг, но он пожелал остаться инкогнито. Так печально, я бы его попросила летающую кошечку для меня сделать. И вот тут Ивана под холодный прошит. Воистину, всех богов благодарить надо, что он озаботился и строго-настрого запретил своему компаньону, бывшему сарапульскому градоначальнику, афишировать, кто создатель породы. Придумывай, что хочешь, хоть таинственных сибирских шаманов к этому делу приплетай, но собачники не должны догадаться, что именно я создатель новой породы. Мне и так хватает всевозможных дам, стекающихся в Сарапул за косметическими процедурами от лудильщикова. И не только в Сарапуле, эти хищницы и в Питере меня осаждают. А если к этому подключится еще и обещанный тобой ажиотаж на маленьких миленьких летающих песиков жить, то мне где и когда будет? Бывшим градоначальником, кстати, Башинин стал как раз после того, как с головой в заботы об их собачьем деле ушел. И только теперь лудильщиков понял, с чего тот с такой легкостью от звания первого человека в городе отказался. Ну и расценки на щенков ныне. А меж тем Басси весело порхал рядом, и Ваня привычно протянул ему канал ментальной связи. «Глава, глава, я рад, рад, у меня есть хозяйка, она хорошая, она вкусно пахнет, глава, вот так, и тут глава». И неудивительно, в создании новых пород, да, да, сначала были созданы охотничьи породы для мужчин, активно принимали участие его подопечные, особенно Арсений, класс, говорящий со зверями. Тот почти все свое время, от учебы свободное, на псарне пропадал. И это с его подачи для всех собак формируемых пород лудильщиков стал богоподобным существом, великим главой и вожаком вожаков. Господин Лудильщиков, ворвался в сознание Ивана сердитый голос. По-моему, ты меня совсем не слушаешь. Извини, душа моя, на песика твоего чудесного засмотрелся. А как, ты сказала, его зовут? При упоминании любимца Наташа, конечно же, растаяла, на что Ваня и рассчитывал. Его полное имя Себастьян Манифик Стремительный, но я зову его Басси. Так я спрашивала, пойдешь ли ты со мной на выставку собак в Риме, это 20-го числа, с самого утра. Вот и получилось, что Ване решение вопроса, как на выставе, куда его Башинин настоятельно приглашал, появиться, самым невинным образом само пришло, да в качестве сопровождающего княгини Гримальди. И его никто с борзыми щенками связать не сможет. И с Башининым можно будет спокойно выставку обсудить. А вечером в кают-компании торжественный обед состоялся. Княгиня снова в броню ледяную облачилась. Присутствующие раскланиваются друг с другом церемонно, будто соревнование «кто самый чопорный» устроили. Иван в который раз про себя миссис Хиггинс добрым словом помянул. За манеры краснеть не приходилось. Впрочем, изысканные яства и чудесные вина потихоньку дело свое делали. Разговор за столом все оживленнее становился. Никто не знает, к чему приведет изменение в системе, оттого все готовятся к худшему. Цены на все виды магических услуг взлетели в небеса, продовольствие на бирже подорожало в пятеро. Многие товары попали в списки запретных для экспорта. Между странами начался новый виток заключения договоров и клятв. Возможно, если мы успеем заключить все ключевые соглашения, мир и не скатится в бушующий хаос. Слова барона де Растана указывали на глобальные процессы на мировой арене, договора, закупки. Да как вы не поймете, то, что мы узнали за последние 70 лет, сейчас переворачивается с ног на голову. Изменения в системе фундаментальны, они изменят все. Бросайте вы эту возню со старым обществом. С изменениями системы грядет совершенно новый миропорядок. И тот, кто осознает это первым и сможет обуздать новые системные силы, тот и возьмет бразды правления новым миром. А вы предлагаете танцы с бубном устраивать. Зав. Кафедрой университета был непреклонен. Лудильщиков по большей части молчал. Он давно постановил для себя не встревать в чужие, и явно не первой свежести, споры. Отвечал, если к нему обращались, определенно показывая, что ничью сторону принимать не намерен. Княгиня слушала спорщиков с видом абсолютно серьезным, иногда кивала, порой даже хмурилась, но активного участия в дискуссии не принимала. И тут заговорил капитан. «Господа, вот вы говорите, новый миропорядок, глобальная политика. А что все это будет стоить, если человечество сметет волна магических зверей или вылезших из других реальностей монстров? Да нам сейчас в первую очередь не о научных открытиях и политике нужно думать, а о банальном выживании, и все силы направить именно на это. Может ли новый договор обеспечить дополнительную защиту княжеству? Нет, в топку его. Может новое исследование повысить шанс пережить грядущий Армагеддон? Нет, так не майтесь дурью и займитесь тем, что поможет. О мировом господстве и правильности наших действий на мировой арене мы станем думать, когда будем уверены, что не погибнем, что та самая мировая политика будет иметь хоть какой-то смысл через год, что будет над кем устанавливать мировое господство лет через 10. Вы сгущаете краски, сеньор Леруа. Барон взял в руку бокал. Ничуть. Вы знает, что происходит на море. Знаете, что теперь уровни быстро повышаются не только людьми, но и животными. Да это общеизвестно. Фыркнул Форш, снисходительно поглядывая на человека, который попытался открыть для него Америку. А вы понимаете, что это значит? Если раньше маленькой рыбке нужно было съесть 100 креветок, чтобы поднять уровень, то теперь ей нужно всего 10. Я, конечно, утрирую для наглядности. И съев свои 100, она поднимет 3, даже 4 уровня. С учетом того, что и креветки стали жирнее. Дальше берем среднюю акулу, которой раньше нужно было слопать 100 маленьких рыбешек, чтобы поднять уровень. Теперь же ей нужно скушать всего парочку. Вы понимаете, и это очевидно. Простая геометрическая прогрессия. А дальше будут большая рыба, маленький магический морской монстр, средний, большой, левиафан. Вы понимаете, что магические звери на вершине пищевой цепочки стали на многие порядки быстрее повышать свои уровни. Вы это понимаете? Ученый, быстро прикинув что-то в уме, резко побледнел, да и у дипломата на лице проступило понимание того, что именно сказал капитан. Бывает так, говоришь о чем-то, оно и появляется. Вот и сейчас все ощутили, как корабль слегка тряхнуло. На палубе послышались крики, кто-то начал звать капитана. Альберт Леруа поспешил откланяться. «Давайте и мы посмотрим, что произошло», — предложила княгиня. Капитан стоял у правого борта и смотрел вниз. Судно продолжали сотрясать редкие удары по корпусу. Матросы, кто катил, кто нес, небольшие бочонки, откупоривали их и выливали содержимое за борт. «Это последнее», — мрачно доложил капитану начальник боевой смены. Иван оглянулся. Он отмечал и раньше, что, несмотря на то, что корабль далеко не боевой, на палубе были установлены две палубно-башенные артиллерийские установки и постоянно наличествовала боевая команда из двух магов не ниже 17 уровня, да и несущие боевую вахту матросы все были вооружены крепко зачарованными винтовками. Но сейчас никто не стрелял. Напротив, все только сжимали свое оружие и в напряжении созерцали таранящее борт существо. «Капитан, что происходит?» — властно произнесла Наталья. Леруа нервно дернул щекой. «Эта тварь зовется Мертвая Мать, и мы на ее пути», — он указал рукой вниз. «Я понял, что случилось. Буквально неделю назад Джузеппе мне пересказывал слова одного рыбака из Мессины. Тот очень сокрушался на свое везение. Он едва спасся из моря, а тут землетрясение». Наш герой стремительно подошел к капитану и тоже заглянул за борт. А корпус судна билась большая медузообразная тварь, в воздухе стоял резкий уксусный запах. Хвала богам, Иван за время своей целительской практики научился решение принимать мгновенно. Вот и теперь в долю секунды им был открыт широкий портал вплотную к борту, в который с волной и вплыло жуткое чудовище. А выплыло на расстоянии почти в милю от корабля. Лудильщиков вытянул руку, определяя направление, где теперь их странного спутника углядеть можно было. Поначалу ничего не происходило, и вдруг к невидимой точке на водной глади потянулись дорожки из ряби. Капитан приподнял черную повязку и уставился в нужном направлении сияющим от целого каскада зачарований глазом. Иван уже привык, что хоть в Европе и не распространена артефакторика, но зачарованию через ритуалы подвергается почти все. Зачарованная одежда на всех окружающих его людях, оружие, корабль, артиллерия. Европейцы массово прогоняли через усиливающие ритуалы практически все, до чего дотягивались, и на что хватало магии. Но вот такое сложное воздействие, наложенное на отдельный живой орган, Лудильщикову встречалось впервые, и было это крайне интересно и познавательно. А между тем море на месте высылки медузы переростков вскипело. Множество крупных морских тварей устроило жестокое сражение, а со всех сторон прибывали все новые и новые участники битвы. «Полный вперед!» — скомандовал капитан, и морская дева стала уходить все дальше и дальше от разрастающегося локального катаклизма. «Эти твари так размножаются», — объяснил капитан, когда все пассажиры после перенесенных волнений снова в кают-компании собрались. «Мать личинки прямо в своем теле выращивает, а когда подходит срок, эти самые личинки начинают наружу путь прогрызать, отчего самка становится с каждым днем все агрессивнее и кидается на всех, невзирая на размер и уровень. А если ей кровь пустить? У крови этой запах свой, который для хищников, словно опий для человека. Вот монстры и стягиваются к матери со всей округи и на клочки ее разрывают вместе с личинками, которые таким вот образом для дальнейшего созревания уже в новых носителей переселяются. Когда за кусочки лакомые между морскими обитателями кипит война не на жизнь, а на смерть, кораблю лучше на их пути не попадаться. То есть мы могли оказаться в эпицентре большой битвы морских чудовищ, но ведь это не новая проблема. Вы же знаете, как с ней бороться, заметил профессор Форш. Знаем. Уксус отпугивает этих монстров, а также заглушает запах ее крови. Это дает шанс отогнать мать, или хотя бы снижает масштаб побоища. Главное в нее не стрелять. Чем меньше крови, тем больше шанс уйти с наименьшими потерями. Но есть проблема. Какая? Уровни. Как я и говорил, уровни у морских гадов резко выросли. И если раньше такая гадина обычно провоцировала бой между 10-14 уровнями, то сегодня мы могли наблюдать битву вплоть до 20-х. Плюс, чем выше уровень, тем слабее на нее воздействует уксус. На эту тварь, например, заготовленных бочек просто не хватило, хоть брали их, как принято, с запасом. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 3 987 004 6 553 600. Класс, легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 57. Ловкость 68. Выносливость 149. Интеллект 122. Дух 107. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 4. Морская дева подходила к вечному городу, а Иван оглядывал водные просторы все с большим недоумением. Разумеется, он знал, что в Риме большой порт, но наблюдать такое количество кораблей в обозримом пространстве было воистину изумительно. Навстречу выступила настоящая эскадра из 5 больших судов, ощетинившихся всевозможным оружием от гигантских гарпунов до компактных пушек, не скрывавших свою артефакторную природу. Справа и слева вдоль всего побережья покачивались на волнах рыболовецкие шхуны, вооруженные до зубов рыболовецкие шхуны. Наш герой на капитанский мостик отправился, а как иначе? За последние 3 месяца любое государство, порты имеющие, вынуждено формировать такие флотилии. Капитан уверенно направлял свое судно к причалу. Как вы имели возможность наблюдать, поголовье морских магических зверей достигает критических отметок, и его просто необходимо сокращать, особенно вблизи городов и на основных торговых маршрутах. И каковы результаты у таких рыболовецких флотилий? Морская торговля не прервалась, это и есть главный результат. На мостик поднялись господин Форш и барон Дерастан. Цвет лица профессора напоминал Ивану брюшки тех лягушек, что когда-то приходилось использовать на целительских курсах. Да, нелегко давались кабинетному ученому такие путешествия. Морская болезнь, как известно, беспощадна к человеку вне зависимости от его уровней и характеристик. Пока профессор очередной раз опрокидывал в себя зелье, чтобы прийти в норму, дипломат решил присоединиться к разговору. Зато доходность от таких вот рейдов просто зашкаливает. Тонны магических компонентов и других ценных ресурсов. Впервые на моей памяти научные изыскания в магической области почти не испытывают дефицита в магобиологических реагентах. Но и масштабы исследований резко возросли. Это немного пришел в себя профессор. Хотя подобного я и ожидать не смел. У вас нет дефицита, потому как финансирование университета увеличилось больше, чем на порядок, отозвался Дерастан. Вокруг, вообще, словно взбесились, вкладываются во все без разбора. Правда, вынужден признать, ныне такое время, во что ни вложись, будет доходным. Морская промышленная охота, кстати, сейчас одна из самых бурно растущих экономических сфер. Это я уже заметил. И верфи все заказами завалены, вздохнул капитан. Вот деве после рейда на профилактику надо бы, а там, не протолкнуться от требующих ремонта, причем срочного. Барон бросил на капитана оценивающий взгляд. Да, похоже, верфи сейчас тоже одно из самых выгодных вложений. Поймите это в виду, господа. Наконец корабль благополучно пришвартовался, и через минуту на борт поднялся представитель рода Гримальди в Италии. Госпожа княгиня, счастлив вас видеть. Я ждал вас еще на прошлой неделе, и не было пределов моему волнению. Мы задержались на Сицилии, и обстоятельства этого прекрасно вам известны. Я ожидала, что вы к нам присоединитесь. С недавнего времени Лудильщикову начало доставлять удовольствие, притом немалое, наблюдать за тем, как Наташа играет роль суровой правительницы. О, этот ледяной тон, эта державная осанка. Впрочем, дальнейшие светские расшаркивания нашего героя не интересовали, зато его внимание разгрузочные работы привлекли. На палубу из трюма уже выехал роскошный автомобиль. Матросы споро налаживали лебедку. И вот так каждый раз. Прямо над ухом Ивана пророкотал недовольный бас помощника капитана. При каждом визите. Погрузка, разгрузка. Да и места в трюме эта махина занимает. Просто ужас. Словно в других странах ни автомобиля, ни, на худой конец, кареты, еще не изобрели. Нет, нам свой надо. Вылезший из-за руля водитель виновато развел руками. Статус. Думаю, на этот раз я смогу вам помочь. Иван взмахнул рукой и прямо перед чудом современной техники открылась арка портала, ведущая на пристань. Собирайте, что собирались выгружать. Расстояние тут небольшое, так что Лудильщикову такая щедрость точно была не в тягость, а люди несколько часов своей жизни сберегут. Вы эту свою способность не забрасывайте. Довольно улыбаясь в усы заговорил помощник капитана. Если вдруг с целительством не заладится, в любом порту вы всегда сможете огромные деньги зарабатывать. Если люди, оставшиеся без работы и без заработка, меня не прикопают, Лудильщикову шутка по вкусу пришлась, скорее уж притопит, рассмеялся подошедший капитан. На суше пути Наташи и Ивана разошлись. У Гримальди в Риме своя резиденция была, в которую княгиня, пусть и вдовствующий, не пристала мужчин приглашать. Поэтому Наталья просто взяла с Лудильщикова обещание в случае надобности какой к ней обращаться, а также явиться на прием, который княгиня Гримальди будет давать в конце месяца. И вот Иван отправился в отель Абруцци, в котором должен был проживать господин Башинин. Отель этот деловой партнер настоятельно советовал Ване в качестве места заселения, чтоб они смогли кулуарно пообщаться и обсудить их совместное дело, не привлекая внимания. Вот так и получилось, что 12 января 1909 года в 4 часа пополудни граф Лудильщиков в сопровождении ассистента Джузеппе Маскати вошел в холл вышеназванного отеля, а еще через 15 минут уже появился в дверях своего полулюкса. Люкс, как оказалось, был уже занят именитым французским целителем, как собственно и соседний с ним номер. Тут обосновался целитель из Болгарии. А не многовато ли известных целителей? Но мимолетная мысль в голове Ивана не задержалась, другие заботы нашего героя беспокоили. На следующий день к Ивану в ресторане отеля подсел бывший градоначальник города Сарапул Вятской губернии, непринужденный разговор завел, словно с земляком, случайно на чужбине встреченным. Беседу эту мужчины решили продолжить уже в номере. Павел Андреевич хотел своими достижениями блеснуть, а граф Лудильщиков для того и приехал, чтобы про эти самые достижения выслушать. А в целом, для окружающих их встреча выглядела вполне естественной, что Ивана крайне радовало, так как он категорически не желал, чтоб любители собак заподозрили в его скромной персоне таинственного мага, волшебные породы создающего. Вы и представить себе не можете, дорогой мой Иван Федорович, насколько наше дело выгодным оказалось. Отчего же, мне уже сообщили, что одного щенка можно выкупить аж за 70 000 франков. Именно, именно. И это далеко не самая высокая цена. Помню, в Загребе кобелька за 85 000 взяли. Мы с вами с нашего предприятия уже более 500 000 золотых получили. И это только начало. Мужчина в возбуждении расхаживал по номеру. В глазах его отражался блеск грядущих золотых россыпей. У меня уже более 100 заказов на новых щенков, и господа готовы платить за них по 20 000 золотом, минимум, и без всяких аукционов. И это я вам говорю про охотничью породу. С дамской вообще отдельная история, там цена ниже 30 уже не опускается. Вы понимаете, что это значит? И что же, Лудильщиков был немногословен, пока он только слушал. Мы озолотимся. Любительниц миленьких домашних песиков в Европе оказалось куда больше, чем знатоков охотничьих собак. Поразительно. И вот тут у нас возникла одна идея. И у кого же это у нас? Позвольте полюбопытствовать. У нас с супругой моей Марфой Васильевной. Через месяц моей одинокой Одиссеи по собачьим выставкам затосковал я было. Да и совета подчас спросить ни у кого. Знаете, Иван Федорович, за жизнь вместе прожитую, очень я к жене привык. Вот и предложил ее со мной поездить. Боялся, впрочем, что откажется. А кто, мол, за хозяйством домашним следить станет? А нет, отправилась. И где сейчас супруга ваша? Ах, дорогой друг, сразу видно, что человек вы холостой. Жена со служанкой по магазинам да лавкам отправилась, потом собралась на чай к супруге посла нашего Россейского. Так что же за идея новая, о которой вы упомянуть изволили? Хм, да, да, идея. А идея такова, что в высшем свете любого государства множество дам, которые без ума, ну, угадайте, от кошек. Иван вздохнул. Разговаривал я недавно с одной такой. Вспомнились горящие глаза Натальи, голосок прерывающийся. И что вы предлагаете? Разводить еще и кошек? Павел Андреевич, как вы это себе представляете? Вы же ярый собачник. Неужели опуститесь до того, чтобы борзыми котятами торговать? Я, конечно, нет, торжественно заявил Башинин. А вот моя супруга, вот она очень даже. Это, кстати, именно ее идея. После того, как на одном из приемов ее три раза подряд донимали с просьбой уточнить у мужа, не сможет ли неизвестный маг, что для разведения собак летающих сделал, вывести еще и котят с крыльями. Лудильщиков задумался. А что, собственно, он теряет? Механизм создания летающих зверей у него отработан, так что долго возиться не придется, да и переложить часть трудов на чужие плечи вполне можно. Детки его суперталантливые с радостью за такое дело возьмутся, еще и пород различных напридумывают. А если Башинин с его пробудившимся даром коммерсанта реализацию наладит, дайте мне денек-другой по обдумывании, уважаемый Павел Андреевич, и Марфе Васильевне от меня наилучшие пожелания передайте. Надеюсь, Иван Федорович, вы посетите выставку 20 го. Я бы очень хотел, чтобы вы своими глазами увидели, как это мероприятие устроено. Конечно, причем появиться собираюсь в обществе княгини Гримальди. Она будет просто счастлива, если я вас представлю и вы ей все покажете. Ох, недаром вы в Министерстве иностранных дел служите, хитры, хитры, ваша светлость. И дружный мужской хохот разнесся по номеру отеля «Абруццы». День 13 января поутру погожим задался, тучи разошлись, густой туман, еще вчера скрывавший город, без следа рассеялся. Иван Лудильщиков решил по Риму пройтись, да не просто так, а с целью. Надумал он себе испытание устроить, недаром же последнюю неделю по несколько часов в день с Джузеппе итальянским языком занимался, ибо давно сомнения Ваню одолевали, как скоро он, со своими характеристиками, новый европейский язык одолеет. И вот прогуливался наш Иван улочками вечного города, по сторонам посматривал да речь чужеземную слушал. У сеньора Маскати неожиданно выходной образовался, поскольку Ваня от сопровождения отказался решительно. В противном случае весь смысл эксперимента терялся, ведь Лудильщиков оценить хотел, насколько хорошо он сам сможет понять, о чем вокруг него говорят, про что в газетах пишут или какие деликатесы меню в кафе предлагает. Проходя мимо сквера, усмотрел Иван плакат на изгороди. «Хочешь продлить жизнь? Хочешь повысить уровень? Вступай в ряды морских охотников на монстров». И несколько адресов. К забору еще люди подходили, читали внимательно, один переписал адрес на клочок бумаги. «Ага, иди с чудищами бороться, не жизнь, так здоровье потеряешь». Эти ироды новых дураков и набирают от того, что старые уже закончились. Не скажи, наймись на корабль бить морских дьяволов или же в африканскую колонию на год. Там сейчас снаряжение, я слышал, дают, будь здоров. Ныне можно при удаче уровней 5-7 за полгода хапнуть. А это, сам понимаешь, совсем другой статус. Ну и что, коли все ломанутся повышать уровень, в итоге на своем месте все и останется. Только денег богатеем еще больше заработаем. Вот все ломанутся, а ты оставайся, будешь потом нам прислуживать. Иван проводил говорившего взглядом, тот решительно шагал в сторону рекрутского пункта. С моря налетел ветер, принес с собой непогоду. Резко сделалось пасмурно, вот-вот и дождь хлынет. Наш герой решил от ненастья в каком-нибудь кафе укрыться. Да и время обеденное подошло. Как раз на небольшую площадь недалеко от центра ноги вывели. Щербатая брусчатка, посреди каменный фонтан, не работающий по зимнему времени. Пара магазинов да кафе-пекарня, из дверей которой одуряющий аромат кофе разносился. Неподалеку прохаживались, поводя носами в сторону призывного запаха, трое блюстителей порядка. На лицах явное беспокойство и напряжение прописано. У фонтана группа людей внимательно внимает громогласному оратору в черном плаще. На сутану смахивает, подумалось Ивану, про странную одежку. Прислушался. А во, да это же настоящий еретик и отступник. И что он только делает под носом у Ватикана? Куда смотрит полиция? А полицейские как раз смотрели на странного типа, но не приближались, держась с краю площади за спиной у оратора, скрытые от его взора фонтаном, и странной проповеди не препятствовали. Но людей, идущих мимо них к выступающему, назад разворачивали, и все с ноги на ногу переминались, будто ожидали чего-то. Народ вокруг проповедника волновался все больше. Власти забирают у простого народа все возможности серьезного роста в уровнях. Нам остаются одни подачки. Как же тогда бедняки смогут возвыситься и стать достойными Бога? Но мы сможем. Мы хотим возвышения, и мы его получим. Лудильщиков не был до конца уверен, что улавливает смысл происходящего, и решил у служителей правопорядка поинтересоваться. «Прошу прощения, сеньор, лучше вам поскорее покинуть площадь», негромко, но настойчиво заговорил блюститель закона, стоило только Ивану к нему приблизиться. «Но почему?» «Это проповедник из секты Судного дня», мужчина сказал это с таким видом, словно Лудильщикову все должно стать понятно. «Мы уже послали за подкреплением. Я не в курсе, я путешественник. Объясните мне», Ваня слегка запинался, страдая от своего косноязычия. Говорил он пока не очень, но, к своему удивлению, понимал, похоже, практически все. И вот что он услышал. «После изменений в системе появилась организация, они сумасшедшие, я вам точно говорю», уверял страж порядка, которая утверждает, что происходящие изменения – начало конца и призывают готовиться к последней битве. Мол, люди должны сражаться промеж собой, убивать и тем самым наращивать уровни, пока не останутся самые сильные. И именно под их предводительством человечество возродится и приблизится к Богу. У этого негодяя под одежкой какой-то излучатель имеется. Он его включит, и бедолаги, что сейчас слушают его бред, мгновенно озвереют, накинутся друг на друга и будут драться до смерти. А во время работы этой адской машинки у сражающихся уровни начинают расти стремительно, появляются новые навыки, сообщения перед глазами так и прыгают. И представьте себе весь этот ужас, люди друг друга уничтожают, на глазах становясь все сильнее. Тут же начинают использовать полученные навыки, рвут противников голыми руками. Мало кто в живых остается после такого рубилова, да и то им не позавидуешь. Власти до сих пор не знают, что с ними делать, пока просто под замок сажают, да стерегут усиленно. Иван прикинул расстояние до фонтана, совсем недалеко. «А почему не стреляете?» Наш герой указал на винтовку в руках полицейского. «Убить одного проповедника, пока машинку не включил, и нет множества жертв. Поначалу так и делали, но гибель агитатора запускает излучатель немедленно, увы, а его смерть лишь усиливает эффект», добавил другой страж порядка. «А маги захватить сам инструмент не пробовали? Конечно, все хотят получить в руки этот облучающий прибор, но он всегда взрывается. К счастью, обычно радиус его действия невелик, но приближаться не стоит, иначе мы тоже превратимся в озверевших безумцев. А увести людей, злодей сразу запускает излучатель и убивает себя. Лучше поспешите и уходите, сеньор, святая дева». Кажется, началось. В центре площади начала разгораться битва. Смертельная битва всех со всеми. Мужчины, женщины, даже дети, собравшиеся с бешеными лицами, кидались друг на друга, буквально вгрызаясь в соседей. Пара секунд, и в ход пошла магия. Простые люди, до этого даром явно не владеющие, начали закидывать друг друга боевыми конструктами. Заклинания эти были неуклюжими, слабыми, но это были заклинания. Вспыхнул и сжег чье-то лицо огненный шар, заискрилась молния, ударившая в самого кастующего. Чуть дальше заклубился ядовито-зеленый туман, из эпицентра битвы вынырнули два человека и с перекошенными от ярости лицами бегом устремились к Ивану с полицейскими. Первый мужчина на ходу начал обрастать костяной броней, шипами и когтями.